Вах, восхитился змей, я всегда в тебя верил, подписываюсь. Кузьма, поджигай. Горыныч был счастлив, как карапуз, получивший новую игрушку. На вой бронзовых волков он рванул почище форсированного драккара, и спустя буквально 3 минуты мы увидели, как за лесом поднимается огненное зарево. Как бы он без нас все не спалил, забеспокоился Кузьма, и тут Горыныч открыл портал. Давайте, давайте, проходите, гости дорогие, подсаживайтесь к нашему столику. Тоже со своим размножением личности устал в одиночестве сидеть, бедолага. Мы вывалили на некое подобие площади, организованной посреди поселка, составленного из темных приземистых домов. За домами горело и дымило. И чего ты устроил? Так они бежать наладились. Змей слегка пожал чешуйчатыми плечами. Я прошелся по кругу, кусты да камыши подпалил. Зажжешь тайгу, как тушить будем? Не е-е, это ж остров, а вокруг озерцо мелкое, не загорится. Я оглянулся. Мда, хаос в полный рост. Ну, давай тогда, горкни нечеловеческим голосом, чтобы сюда ползли. Не выкуривать же их из домов, в самом деле, это можно, согласился Горыныч, интеллигентно откашлялся. Да как рявкнет, всем выйти из сумрака. Владетель земель сих, князь Пожарский, требует всех пред свои светлые очи. А кто откажется, тому я дома огнем пожгу, самих потопчу, да детишек их в полон заберу. А от деревеньки вашей одно мокрое место останется. К хитайцам заявление понравилось, эдак они меж собой многозначительно начали переглядываться, дескать, и господин наш молодец, и друзья у него, ого-го. А вот Кузька неожиданно покраснел, надулся и начал хрюкать. «И чего ты, сынок?» — кисло спросил я его. «Расскажи нам, старым дядям тоже хочется посмеяться». «Пе-ха-ха-ха-ха», — стравил воздух Кузька. «Я просто подумал, что если Горыныч всех теток здесь потопчет, то мы имеем возможность получить новый вид оборотней, волк чешуйчатокрылый, или просто чешуйчатый, как вариант». Змей неожиданно приобрел цвет наливного яблочка, сквозь родной зеленый вдруг пробился ярко-розовый румянец, и затоптался. «Э-э-э, ну я же совсем не это, как же, может, им подробнее объяснить?» «Да не надо ничего объяснять, змеюшка, к тому же, вон, выползают». Горыныч обернулся, увидел встрепанных баб, позади которых жались выводки, критически склонил голову вправо, потом влево. «А ты знаешь, Кузьма, твоя гипотеза довольно интересна, но-но», остановил его я. «Ты помнишь, что тебе Рюрик после кешки сказал, и даже указ выписал, чтоб никаких межвидовых экспериментов на территории русского царства?» Горыныч вздохнул. «Но есть ведь современные методы контрацепции, не доводи до греха». «Ладно, ладно, молчу, кадры решают все». «Чаэвэй, да, господин, сколько оборотней осталось в распадке?» 78, господин, избы проверить, вдруг там старики-старухи лежат, всех переписать». «Хаэрт где?» «Периметр охраняет, господин, я выделил ему 2 десятка воинов в поддержку». «Хорошо, бать», Кузьма грохнул передо мной здоровенный чурбак. «Присаживайся, стульев у них нет, это, лучшие из того, что было». Я оглянулся на деревню, между избами деловито сновали кхитайцы, что-то записывали в невесть откуда взявшихся табличках, глиняных, наверное, и, подозреваю, иероглифами. «Ладно, потом посадим одного грамотного с Федором, переведут в русское письмо. А чего мы тупим-то? Это байда надолго. В прошлый раз ты нас, Ара, чаем поил, сегодня мы тебя угостим». Я открыл портал и оказался нос к носу с мелкой троицей, Стешкой, Фимкой и Катькой. Все трое дружно ойкнули и вытянули шеи. «А чего это у вас?» «А», я махнул рукой, «вроде как, да ничего особенного, это мы со змеем Горынычем». «Здрасте», вежливо помахал лапой змей. «Деревню оборотней к порядку приводим. Проголодались вот, бегите-ка в кухню, да скажите, чтоб через 10 минут на это место доставили стол, 3 стула и ужин». Я закрыл портал. «Тяжело мне, все-таки, долго пространственные переходы держать, ждем». Мои меня не подвели, это было приятно. Через 10 минут в открытый мной портал мигом втащили стол с белоснежной скатертью, стулья, Осьмуша вкатила уставленную блюдами тележку, шустро подала ужин. «Вы уж, Дмитрий Михайлович, через 15 минут еще раз портальчик откройте, вторую перемену принесу и десерт». «Спасибо, милая, открою». Рамка портала схлопнулась. «Теперь мы со своим столом и ужином посреди хаоса волколачьей деревни, должно быть, напоминали мираж. Волшебная женщина», — оценил змей, пышные Осьмушины формы. «Это ты еще суп не пробовал, а уж как она мясо запекает». «Неужели лучше меня?» – возревновал змей. «По-другому, но тебе не уступит, поверь». Хм, змей принялся за еду, и его скепсис истаивал с каждой ложкой. «Может, познакомишь, чтоб ты ее сманил?» «Ха!» Кузьма тоже сел с нами за стол, но почти не ел, напряженно контролируя ситуацию. После второй перемены Горыныч вовсе решил, что жизнь хороша, а Чаевый уже ждал с готовым отчетом. «Прежде всего, мой господин, я взял на себя ответственность и допросил нескольких женщин». Предположение Кузьмы о старателях подтвердилось. Такое повторялось каждый год. Салтыковы нанимали людей, обещали хороший процент, помощь, а потом передавали оборотням все сведения о них. В этом году было 8 групп, 3 еще не вышли. С остальных, он положил на стол несколько мешочков, вот золото. А что, они не знали, что хозяин новый? Кто говорит, знал, кто, не знал. Не всем сказали, предположил Горыныч. Да им, по-моему, все равно, высказался Кузьма. Хорошо, дальше. Дворов на самом деле не 300, а всего 43, один дом на одну семью. Скорее всего, салтыковские приказчики тут никогда и не бывали, а написали так от балды. Сейчас в деревне практически не осталось мужчин. Двое оказались в той группе, которая бежала из распадка, оба сильно обожжены. Среди тех, кто остался в распадке, было и много женщин. В общем итоге без родителей осталось 16 семей. Все их отпрыски собраны отдельно. Чаевый указал на стоящих квадратом солдат. Видимо, там, внутри терракотовой стены, и сидели волчата. С этими потом разберемся. Взрослых сколько? Десяток старух, пара стариков, 27 взрослых женщин и чуть больше полусотни молодняка, не образовавшего семьи. Тут почти половина, парни. Вот со взрослых и начнем. 24. Разговоры. Побеседуем по-взрослому. Горыныч, призови народ к вниманию, будь любезен. Ты у нас в этом мастер. Змей покосился, подозревая иронию, ничего не обнаружил и рыкнул. Слушать всем, князь говорить будет. Спасибо, Ара. В наступившей тишине было слышно, как потрескивают горящие у берега кусты. Я слегка возвысил голос. Я, князь Пожарский, новый владетель этих земель. Отныне оброк за пользование общинным наделом вы будете платить мне. Людей я вам трогать запрещаю. Вообще, на всякий случай напоминаю, что вы все находитесь на территории царства русского, и беспричинное убийство карается смертью или каторгой. А чтобы доказать убийство с целью самозащиты, потребуется созвать суд и тщательно рассмотреть дело. Если найдутся желающие, они могут получить консультацию у нашего кланового юриста. Я не вглядывался в их лица. Мне, честно говоря, было плевать на их чувства ко мне. Да и были они примерно одинаковые, испуганные и враждебные. Пожалуй, только один персонаж резко выделялся из остальных, крупный и очень крепкий старик, волосы и борода которого даже в человеческом виде больше напоминали волчью шерсть. Здесь была чистая ненависть и готовность убить, если бы я только стоял ближе. Но за всю Русь-матушку я отвечать не могу, а за свои уделы обязательно. Будьте уверены, каждому из вас придется следовать правилам. Иначе что? Вдруг хрипло спросил злобный. Нет, злой, так и буду его называть. Волчья стая вся словно качнулась ему навстречу и завозилась, подбираясь, осторожно скались. Вытравишь нас всех, даже младенцев мечом волшебным прикроешься, продолжал нагонять исступленный пафос дед. Или стуканов своих нагонишь, честного боя боишься, князь? Хитайцы не возроптали, как обязательно бы сделала русская дружина, только нахмурились, словно туча черная на солнце нашла. А вот людей моих ты зря обидел, шерсть на шпе седая, а ума не нажил. Выходи, коли не шутишь. Я против тебя даже меч брать не стану. Мне и вилки хватит. Вилки у меня сейчас серебряные. Оно, конечно, энергию проводит похуже, чем электрон, но тоже неплохо. А щит я на себя и без Кузьмы могу повесить. Волки расступились, образуя в центре площади широкий круг. Я поднялся с кресла и скостовал на себя ускорение. Без магии. Прохрипел злой. 3 раза. Усмехнулся я. Может, мне еще самому зарезаться? Без условий. Я взял со стола вилку. Подумал, взял вторую. Считай, что мы начали. Старик перекинулся в здоровенного, чуть не с медведя, волколакой кинулся ко мне через круг, а я, к нему. Пасть оборотня разъявилась, башку человеческую вложить можно. Зубы лязгнули и увязли в щите. Я ударил в бочину, а у него тоже был щит. Слабоватый, правда, но был. Шаман местный, больше на работу примитивного амулета похоже. Эти мысли фоном скользили по сознанию, пока я продавливал волколачью защиту. Заклинание проницаемости словно всверливалось, разъедая один слой оберега за другим. Вот последний в ментальном плане внутренняя оболочка лопнула со звуком «пык», словно рыбий пузырь лопнул. Вилка воткнулась в шкуру, хлынула мана, разогревая металл. Спасение от ожога было только одно – пропустить сквозь себя максимально быстро, скинуть. Вторая вилка взметнулась в небо, из зубцов очередями вылетали огненные шары, взрывались в небе фейерверками. «У-у-у-у!» – вопль вой звучал растянуто, как это бывает внутри ускорения. Стоящая совсем близко женщина бросилась вперед, перекидываясь в прыжке. Получила огненным шаром в пасть, мощным, слитым из нескольких мелких. Вторая также. Я откинул тело злого и крутанулся вокруг себя. Со всех сторон круга ко мне летели оскаленные пасти. Меч. Кузьма мгновенно оказался в руке. Не жалеем. Несколько бешеных секунд, и я стоял посреди площади, заваленный меховыми трупами со всех сторон. Мельком взгляд вокруг, больше желающих нет. Ускорение скинуть, целебной волной пройтись, иначе сердце еще минут 10 долбить будет. Быстро все случилось, к хитайцы и дернуться не успели. Все-таки скорость волколака в рывке, это вам не фунт изюма. Змей тоже, едва уложился, чтоб перекинуться, и теперь агрессивно попыхивал дымом, не спеша возвращаться в человеческую форму. Я мрачно оглядел замершую в ужасе стаю. «Вы что думали, мы шутки с вами пришли шутить?» Под ногами кто-то хрипел. Я выпустил меч из руки. «Добить, такое мне за спиной не надобно». Кузьма прошелся над трупами, вытягивая остатки маны. В кругу осталось 29 волколачьих мумий разной целостности. «Еще кто-то хочет присоединиться к веселью?» — любезно спросил я, проходя глазами по излицам, вынуждая опускать взгляд. «Нет, жаль, так я не хотел прибегать к усилину голоса, после него всегда в горле першит, а придется». Я сел на свое место у стола. «Каждый, нарушивший мой прямой приказ, будет наказан безо всякой жалости. Как вы относитесь к честному бою, я увидел. Больше такой чести вы не получите. Я ваши шкуры даже на барабаны побрезгую натягивать. Никаких боев. Так, заберу жизненные силы, и все. Чаэвэй». «Да, господин». Сотник был крайне обескуражен тем, что прикрыть меня у его бойцов не получилось. Надо бы с ним мозговправительную беседу провести, чтоб не чах попусту. «Отдели заново сирот, сколько осталось, мелких и подростков, что среди новых напавших были и взрослые волчицы, и старухи, и шалый молодняк, я и сам видел. Значит, все расклады сбились». Смотреть на припухших оборотней было тошно. «Итак, вы так сильно хотели самоубиться, что почти не оставили шансов вам помешать. А все почему? Кто-то по совершенно непонятной для меня причине решил, что нет в мире никого его сильней. Как глупые щенки, которые победили всех головастиков в мелкой луже. Вы никогда не видели настоящего хищника и обнаглели. Теперь мне проще убить вас всех. К тому же вас осталось-то едва 200. Хорошо иметь запасливых друзей». «Погоди, Дмитрий, не гони», — аккуратно вмешался змей, на что я втайне рассчитывал. «Горыныч всегда за зооморфных переживает, особенно когда видит женщин в беде. Но то, что он предложил, меня, прямо скажем, удивило. Поставь им голову горгоны». Мы с Кузи аж присвистнули синхронно. «Ну ты дал, где я тебе сейчас ее найду? У меня есть парочка», — скромно разглядывая когти, признался змей. «Так и думал, что пригодятся. Прибрал». Голова горгоны была редким следящим артефактом, рассчитанным сразу на группу. В саму голову вкладывали ограничивающие условия, а змеи из прически надевались на подконтрольных, как гривны, в виде разомкнутых обручей, голова и хвост под горлом. Что удобно, на оборотнях змейки автоматически трансформировались под размер, вместе со сменой формы с человеческой на животную и обратно. Если подконтрольное лицо нарушало заданные установки, управляющая голова посылала импульс, и это самое лицо каменело, с отморозкой через сутки. Придумали эти головы, потому что задолбались с расселившимися по Черному и Средиземному морям сиренами бороться. Только так их и отучили проходящие корабли очаровывать. Артефакт получился не очень дальнобойный, километров на 30, поэтому запрет покидать заданную зону шел автоматически, встроенной функцией. «Неси, сразу разберемся с этой байдой». Горыныч юркнул в портал и очень быстро вернулся обратно, обдувая от пыли пару каменных женских бюстов с бронзовыми змеи-прическами, любопытно поднимающими головки. «Держи, Ара, владей». «Спасибо, брат. С первой начнем». Я водрузил горгону на камень с края площади, и скульптура тотчас словно приросла к нему, открыв глаза и одарив меня обворожительной улыбкой. «Здравствуй, новый хозяин. Сейчас она магически закрепится, ее отсюда ничем, кроме как моей волей, вообще не сковырнешь. И тебе не хворать, красавица». «Итак», — я снова заговорил громко, чтоб слышали все оборотни. «Правила такие. Отходить далее, чем на 30 километров от этого изваяния, запрещено. Людей и прочих разумных тварей есть, а также охотиться на них, устраивать загонные игры, запугивать, грабить и причинять вред иным способом, запрещено. Разрешено охотиться на дичь лесную, не ради потехи, а ради пропитания. Разрешено собирать в лесу потребное для жизни. Разрешено разводить скотину, все-таки справиться с пастьбой вы должны суметь. Если сдюжите, разрешено и золото в ручьях мыть, хотя на это надежды у меня было мало. Ежели найдется кто-то, желающий вести с вами торговлю, можете и торговать или обмениваться. По оброку управляющий к вам явится, с ним и будете дела вести. А теперь подходи семьями, мамаши с детьми, вперед. Добрый дяденька Горыныч поможет вам полезные украшения надеть. Кому надели, пыш по своим избам и не отсвечивать до нашего ухода. Как ни парадоксально, но похоже, что Горыныча боялись не так сильно, как меня. Он надевал волколачком на шее следящих змей и еще умудрялся комплименты направо-налево успевать раздавать. После семей отоварили старуха и молодняк. На площади остались бесхозные волчата, самому мелкому дал бы года два, старшему – почти 14. Я положил ладонь на плечо второй статуи и велел: «Проснись». Это тоже бросилось здороваться и получила свои комплименты. «Послушай, сейчас мы пойдем в другое место, но привязать подопечных к тебе мне нужно прямо здесь, чтоб не разбежались». «Я поняла, хозяин, можем начинать». Здесь правила вышли очень похожие, за исключением того, что круг разрешенных перемещений я обозначил гораздо уже, не далее 3 километров, и дополнительно вменил в обязанность слушаться тех учителей и воспитателей, которых им назначат, а с прочими разговаривать вежливо, и самое главное, без разрешения в волков не перекидываться. Змей навешал на всю мелюзгу змеек и сообщил мне: 67, вот и славно, пошли, покажу тебе заодно мою вотчину. Я открыл портал, все на выход. В засечении, в отличие от деревни оборотней, все еще стояли вечерние сумерки, и во дворе кроме стражников находилось довольно много народа. Все они знатно взбодрились, когда из открывшегося портала вывалился змей Горыныч, пусть и одноголовый. Со всех сторон кинулись бойцы, но тут следом выскочили 4 кхитайца с накрытым белой скатертью столом. Тоже, должно быть, удивительное зрелище, и воплями, что все в порядке, следом, 3 со стульями, потом внезапно повалили дети вперемешку с терракотовыми бойцами, а уж в финале, я с группой бронзовых волков. Во дворе разом стало тесно и шумно. Чжану, выскочивший на крыльцо, непонимающе оглядывал всю эту публику. «Приветствую вас, господин князь. Вечер добрый. Задание я привез тебе, не из простых». Я вручил ему бюст Горгоны, которая тут же кокетливо улыбнулась и сказала: «А ты симпатичный. Так, это, похоже, тоже соскучилась по общению. Чжан, девушку пристроишь, допустим, в кабинете. Детей оставлю на твое попечение. Поставить на полное довольствие. Подобрать из своих бойцов самых способных к учительству, пусть они обучают этих мальцов всяким наукам. Мой господин, я видел среди детей и девочек, это не самое страшное. Все эти дети стали сиротами сегодня, и большую часть родителей убил я. Они напали на вас», — проницательно предположил кхитайский военачальник. «Именно так, твои бойцы сражались славно, но не всегда задача была под силу даже терракотовым воинам. Все эти дети до единого оборотни, Чжан. В будущем, огромные волки», — кхитайские глаза Чжана расширились. «Но пока они, дикие дети, привыкшие к мысли, что люди – это еда и игрушка. Они будут вынуждены слушаться, об этом позаботится эта дама». Я тепло улыбнулся Горгоне. «А от тебя я ожидаю, что твои воины сумеют воспитать этих детей бойцами, верными клану. Слухом земля полнится». В то же время в некой солидной гостиной города Янска за зеленым карточным столом шла вялая игра, не из азартных, а из тех, которые затеваются, лишь бы перебить ежевечернюю скуку. «И что же вы, милостивый государь, думаете о последних столичных новостях? Это о которых, позвольте уточнить, касательно громоподобного возвращения в свои потомственные владения последнего князя Пожарского? А, этот скандальный мальчишка, и чего он еще натворил? Представьте себе, пронесся по городкам, аки Горыныч-змей, все подчистую пожег огнем лютым, беспощадным. Да там, сударь мой любезный, имениев-то тех было бы что жечь. А после памятного мора пожара скудел, они даже ярмарки проводить перестали. Ну не скажите-с, ярмарки, то дело десятое, а вот, племянник Авпатия девиц Радогостевских сильно хвалил. Собеседники уставились друг на друга поверх карт. Наконец второй сморгнул. Прошу меня великодушно простить, но, кажется, я утратил нить беседы. О каких девицах вы изволите толковать? Первый нетерпеливо повозился. Ну, как же-с, о девицах легкодоступных с нынешнего пожарского имения. О них Авпатиев племянничек очень высокого мнения был. Погодите-ка, в смысле, племянник был? Чего это с ним случилось? Типун вам на язык, милостивый государь. Тьфу, ничего с Авпатиным племяшем не случилось, а вот с девками, все, нету девок, несколько веселых домов было, и все, тю-тю, да что вы говорите, а куда ж они делись, все пожег дуралей пожарский, уж какие там у уважаемых людей дела были, получай свою долю, все на мази, сиди себе, не ерзай и денежка тебе в карман течет, так нет же, все разворотил, людишек не счесть сколько прибил, работников похватал и в кандалы заковал, и девок, всех, кто не сбежал, пожег. Истинно говорю, он что же, совсем головой скорбный, то мне неведомо, а вот то, что ему за эту расправу лютую ничего не будет, это я доподлинно знаю. Это как это, что, если ты князь, тебе что, закон не писан, именно что писан, а в том законе сказано, что он на своих землях имеет власть суд вершить, ну не людев же жечь, а может и жечь, я почем знаю, я тех законов не читал-с, повествую, что пересказывают. Помолчали, из чего бы ему так осерчать, сие мне, милздарь, неведомо, может, девицы на его вкус оказались не так ловки, как их расхваливают. Первый господин оглянулся на дверь, прикрытую портьерой, и прибавил чуть тише, мне на медне внучок сказывал, что этот пожарский на вечеринки студенческие не ходит. Уж как его Муромской не зазывал, он все отнекивается, мол, учуся, ага, а вокруг самого молодой паренек постоянно вертится, вот и думайте. Второй собеседник пораженно прикрыл ладонью рот. Батюшки, что деется, куда земля катится, если уважаемые рода так вот, да что там уважаемого, то, он же последний остался, вот и некому его приструнить, пример показать. Да, дела. Я вообще так думаю, что на месте тех блудюшников теперь другие понастроит. Это какие же, а как у альвов, с пацанами обученными. Тьфу еще раз. Второй искренне передернулся. Кто ж ему позволит-то этакую срамоту расплодить? А жечь людев ему кто позволил? На своих землях вообще все, что хочешь, будет воротить. Вот оно. Внезапно выпрямился второй. Перед концом времен прорывается-то мерзость человеческая. А третьего дни, слыхали, земля дрогнула. Истинно говорю вам, Фенрир ворочается. Скоро он разорвет свои узы, и грянет Рагнарек. И земля налетит на небесную ось. Он так возбудился, что вскочил, роняя карты в отбой. Некоторые упали даже на пол, и лакею пришлось лезть под стол, чтобы их извлечь. Первый с досадой посмотрел на свою руку и тоже кинул ее в отбой. Карты были хороши, выиграть ведь мог. Впрочем, пустое. В смысле, на набор карт. Не выпить ли нам чаю с пряниками, любезный друг? И господа, беседуя о возможном конце времен, удалились в столовую. 25. Внезапности. Человек предполагает. Горыныч быстро понял, что его монструозный вид вызывает нездоровую ажитацию в рядах, немедленно перекинулся в человека и прошелся со мной по комнатам главного дома, оценивая, как у меня тут все организовано. В двери то и дело заглядывали любопытные труженицы недорогой любви, уж не знаю, как они все моментом прослышали, что змей имеет слабость к женскому полу, но мелькали вокруг, как мошки у фонаря. Очередная мамзель сунулась в двери, когда одноглазый Андрей демонстрировал Горынычу кабинет. Девица обратилась ко мне, но глазками стреляла исключительно в змеевую сторону. «Ваша светлость, ужин прикажете подавать?» И тут зазвонил телефон. «Простите». Андрей метнулся к столу и подхватил трубку. «Засечен, дом князей пожарских, управляющий слушает». «Как? Нет, такого не имели чести». «А-а». Он прикрыл трубку ладонью и сообщил Горынычу громким шепотом. «Тихон Михайлович, вас требуют». «Так я и знал», — проворчал Горыныч и сгреб трубку. «У аппарата. Да чё ты дотошный такой, а?» Я подошел чуть ближе и услышал искаженный помехами голос Коша. «Если ты забыл, дорогой друг, у тебя сегодня по плану целебный сладкий сон. Знал бы ты, скольких трудов мне стоило уговорить владычицу Тирнан-Нокт прислать свой лучший хор. Поэтому, будь любезен, если ты уже закончил всех спасать и побеждать, вернись, пожалуйста, в палату. Ладно, проворчал Горыныч и положил трубку. Извини, брат, мне пора. Недельки через две заскочу, сгоняем до кешки. Спасибо за веселье. Горыныч облапил меня, смахнул скупую слезу и исчез в портале. Ваша светлость, осторожно начал Андрей. Да, а почему у Тихона Михайловича портал такой странной формы, трехголовый? Профессиональная привычка. Понятно. Я выглянул в окно. Во дворе крутилась каша из обычных людей, оборотней, терракотовых солдат и легкомысленных женщин. Вот что, Андрюха, вы тут разбирайтесь, а мы в Москву пойдем ночевать. Тут и так куча мала. Крикни там, чтоб мои сопровождающие у крыльца построились, я сейчас выйду. Первым в портал торжественно въехал стол, а уж потом все остальные. Напутешествовался сегодня этот стол, другой мебели и не снилось. Спать, подал общую команду я и заперся в своих покоях. По-моему, я сегодня и так поработал сверх меры. Ну, последнее. Утром я проснулся, Кузьмы нет. Впрочем, вместо него караул несли три бронзовых волка, так что все в порядке. Спускаясь к завтраку, услышал диалог. Господин Кузьма, так, это Чаовый говорит, Асьмуша сердится на моих бойцов. Она считает, что мы неаккуратно несли стол и потеряли две серебряных вилки или хуже того, что кто-то их припрятал. А ты говорил ей, что вилки господин князь использовал, чтобы оборотня убить. Конечно, говорил, дважды, но она мне не верит. Говорит, как это, чепуху городишь, вот, нехорошо, оценил Кузьма. Пойдем-ка вместе, я объясню ей, что к слову воина нужно относиться более уважительно. Я решил, что не нужно вмешиваться в процесс, и вместо столовой свернул в сад, оценил, как продвигается строительство волчьего павильона, прошелся вдоль дежурных хитайцев, чужих караулов не обнаружил. Решили, видать, что не нужны, но надеяться на то, что наблюдение тоже сняли, я бы не стал. Наскоро подкрепившись, я велел Федору отобрать из солдат Чаовые пару толковых, которые вчера помогали с подсчетами, и переписать все по деревне оборотней. Ты, Федь, не обижайся, но сегодня я возьму только Кузьму, волков и кхитайцев. Если вдруг в этой Якутии тоже какие-нибудь монстры, мне на тебя отвлекаться несподручно будет. А вместо автомобиля терракотовых лошадей возьмем. За лошадьми пришлось идти в Засечин. Там меня порадовало, что вчерашний хаос превратился в четкий порядок, а на просторном заднем дворе, выстроенные широким квадратом, старшие дети выполняли под руководством терракотового учителя какие-то мудреные упражнения. Мы забрали лошадей и отправились в деревню с непривычным уху названием Гюнайдын. Едва шагнув в портал, я похвалил себя за двойную предусмотрительность. Во-первых, за то, что, памятуя о якутских холодах, я оделся гораздо теплее, чем вчера. А во-вторых, за усердные занятия с термической магией в последнюю неделю. Теперь я мог организовать себе подогрев, если порывы ветра делались особенно холодными. Копыта терракотовых лошадей звонко стучали по стылой земле. Из низко летящих рваных туч то и дело пробрасывал сухой крупитчатый снег. В обозначенной на карте точке не было вообще ничего. Но очерченное вокруг приличное пятно с надписью «Кочевье» внушало некоторый оптимизм. «Я проверю», — предложил Кузьма и взлетел ввысь, оглядывая окрестности. И почти сразу камнем упал вниз. Там домики стоят из шкур, как круглые колпачки, три штуки, дымы видать, километров 20, чего-то я черепашиться долго не хочу, пошли перестрелами, выглядело это примерно как на Енисее, направление мы знали и перескакивали в самую отдаленную видимую точку, и еще, на шестой раз стойбище оказалось в поле нашей видимости, и последний портал я открыл к самому боку Иранги, вот как называются эти домики, вспомнил. По какой-то странной причине морозоустойчивые оленеводы не сидели в своих ярангах, а развели костер на улице. При этом они разделывали оленя, кидая в кипящий котел куски мяса, и вся обстановка напоминала процедуру то ли помолвки, то ли заключения какого-то договора. Якуты встретили нас дружелюбно, пригласили к огню, но как только речь зашла о том, приписаны ли они к деревне Гюнайдын, и каким образом они решают дела с оброком, все вокруг резко перестали понимать русский язык. Понятно мне, почему Салтыковы от этих избавиться захотели. 300 дворов – это на самом деле 300 семейств, которые кочуют по изрядно большой территории, оленей пасут. И хотя, вроде бы, оленеводы все не бедные, собрать с них оброк – та еще морока. К тому же, судя по запутанным рассказам, Салтыковы хотели получать оброк песцами, Описис совсем мала-мала стала, очень плохо охота идет, никто добровольно с нажитым скарбом расставаться не хочет, понятное дело. Припираться с этими оленеводами мне почему-то совсем не хотелось, но, с одной стороны, мне за них и за всю их нехилую территорию теперь надо налог платить, а с другой, у меня в пожаре голод намечается, и мне бы местная оленина вовсе даже не помешала. Я сидел, на полном серьезе размышляя, не проще ли будет предложить за их оленину цену чуть больше, чем дают местные купцы-перекупы, наверняка ведь за копейки торгуют. Ко мне тогда без хлопот целая вереница желающих продать выстроится. Но внутренний голос настойчиво подсказывал, что тогда господа якуты могут своего хозяина и вовсе уважать перестать. Снег пробрасывал все чаще, хлестался сухой крупой. Я привычно прибавил себе тепла, свив из нескольких слоев воздуха подобие кокона. Оленеводы, однако, забеспокоились, тревожно оглядываясь по сторонам. Бури боятся, может быть, и тут в налетевшем порыве метели словно отдернулась в сторону завеса, и к костру шагнула высокая седая женщина. А я-то думаю, кто такой умный? Я тут поддуваю, подсыпаю, а он сидит, словно печка, жаром светится. Бабуля, она сурово усмехнулась. А ты думал, чья тут наследная вотчина? Бабуля, в голове у меня шумел буран. Я скинул свои тепловые щиты и обнял ее. Не развалюсь, поди. А ей сейчас жар ни к чему, если верить моим глазам, до полного перевоплощения в аватар холода бабушке умели едва на мизинчик осталось. Она заговорила на нашем древнем наречии, и я привычно на него переключился. Я и не надеялся тебя встретить. Кош сказал, Рюрик еще до магической войны погиб, а ты исчезла. Постеснялся, значит, всю правду вывалить. Или опасается, что я осерчаю дальхон его приморожу. Кош всегда осторожным был. Умилотяжка вздохнула и поежилась, отгораживаясь плотной занавесью метели от костра. «Знаешь ли, Митька, я ведь после того 1500 лет ни с кем не разговаривала, разве что сама с собой. Ты первый, может, потому и не могу я за край стужи шагнуть, держит меня этот камень. Тебе одному расскажу, Рюрик из-за моей дурости погиб. Вот, значит, как, я ничего не ответил на это, просто смотрел на танец снежинок, ждал». После закрытия разрыва много сильных магов появилось, молодых, ярких, словно энергия щедро по сторонам плеснула, а я смотрела на них и завидовала, наверное, где сотни лет трудов, где пальцы, вымороженные до кости, где глаза, от холода побелевшие, все даром, раз и на блюдечке. Знаешь, Митька, я даже потом думала, не месть ли это была того разрыва, может он тоже аватаром тьмы всепоглощающий был? Как смог, влепил последнюю оплеуху нашему миру, что, мол, дотянуться до вас не смог, так сами себя сожрете. Они же потом первые в кашу Великой войны кинулись, молодые да ранние, мир переделывать. Понимаешь ли, словно силушка пришла раньше мудрости. Сила есть, ума не надо, усмехнулся я. Бабушка уставилась на меня, кивнула своим мыслям. Так и было, Митя. А мне, как эти выскочки повылезли, так обидно было, ты не представляешь. Ну, отчего же, вполне могу представить, тогда и то поймешь, что на лукавые речи польстилась я. Была у меня подружка давно еще, в школе, йодла, полька, не верь пшекам, Митька, вечно у них одно на уме, лишь бы нас подломить. Бабушка смотрела в пургу, и глаза у нее стали как две темных ночи. Я думала, люди нарочно так говорят от зависти, ан вот как вышло. Лет 200 я ее не видела, ни ответа, ни привета. И тут вдруг заявляется в гости, счастливая до посинения, давай мне в уши петь, как здорово она замуж вышла и как мощно растет. Огромная сахара, сплошной цветущий лес, а все почему? Да потому, дескать, что оба они в магии леса специализируются, и она, и муж ее, умело покачала головой. Это я потом сообразила проверить, да и нашла на шее под волосами липуна заговоренного. Да ловко как сделан был, маленький, плосконький, словно какое травяное семечко, а на ощупь, родинка да родинка, обнималась, когда приехала, в тот миг мне и прилепила, сучка деревянная, сработала хорошо, я уши развесила, и так она мне неделю в эти уши пела, что все мозги пропела окончательно. В Ятунхейм надо отправляться, жить среди ледяных великанов, и вот тогда-то и настанет мне полное счастье. А Рюрику, чтоб не серчал, письмо задушевное написать, мол, прощай, дорогой супруг, ухожу, чтоб стать аватаром зимы, будь свободен и зла не держи. Написала я под диктовку письмо, тут мне волшебным образом и портал поставили в самый Утгард, сама-то я до того в Йотунхиме никогда не была. можно сказать, столица земель йотунов. Огляделась по сторонам, мрачно мне показалось, темно. Наша-то зима веселая бывает, как солнышко выглянет, белоснежно, искристо, окна узорчатыми веточками травками разрисует. Да и в палатах у них уныло, сталактиты со сталагмитами, нет бы тебе резных переливающихся колонн поставить, а сам лед какой-то сероватый, словно с грязью замешанный. Однако приняли меня торжественно, сразу повели за стол пиршественный, усадили по правую руку от Трима, короля местного. Страшноватый грубоват мне король показался, но не это в мужчине главное. Хвастался он мне своими бескрайними ледяными пустошами, горами, лесом железным. Смотрю я на него, а сама думаю, не дура ли я, зачем сюда заявилась. А Липун шепчет, что просто не понимаю я пока всей глубины своей стихии, и нужно бы мне подольше в землях йотунов остаться, по пустошам вдоволь побродить, а то и в железный лес наведаться. Представляю, как Рюрик обрадовался, не то слово, вернулся из похода, а тут письмо мое, мрачен стал, как грозовое облако, а тут как тут сваты на пороге, говорят, прознали мы, великий князь, что ты с недавних пор вольная птица, а вот у нас и невеста для тебя есть, молодая, ладная, выдающаяся огненная архимагиня, Едвинда, дочь князя Урманского, он со злости возьми да согласись, решил, поди, старая жена ушла, так на молодой красотке женюсь, чтоб никто не думал, что князь одряхлел, и сговорили их в короткий срок. Едвинда это, должно быть, где-то рядом ошивалась, потому как, дня не промедлив, явилась при дочери Рюрика, и он положил ей на колени дар, богатое золотое оплечье с индийским жемчугом и смарагдами, и в ответ ее подарок принял. Помолвили. Одна из практических, древних форм, заключения брачного союза. Ты за ним приглядывала, что ли? Ну еще, случайно узнала. Встала на третий день ранешенька и потащилась в железный диковинный лес, духом зимы проникаться, ходила я там ходила, страхота угрюмость одна, и чего, думаю, все на него дивятся. Зашла далеко, все едино, железные палки из серого снега торчат, небо черное, ровно сажа, села, спиной в ствол уперлась, смотрю, понять не могу, где же суть моей стихии, и слышу вдруг, шаги скрипят, подошли двое, встали недалече. Я замерла, дыхание затаила, один другому и говорит, тут никто не услышит, а голос-то самого Трима, а второй всю историю в подробностях и обсказал, как я не выскочила да не заорала, сама удивляюсь, тут я тоже удивился, бабуля всю жизнь взрывная была, подождала я, пока уйдут они да стихнет все, и назад в Утгард побрела, иду, сама реву, понимаю, что дура, что хитро меня от мужа отодвинули, чтоб нужную бабу ему подсунуть, а еще понимаю, что другие мыслишки вперед моих выскакивают да меня уговаривают, что показалось мне все, и думать я должна о возвышении в стихии, и так настойчиво тот голосок пищит. Такая злость меня разобрала, бегу, реветь забыла, думаю, примчусь в свои покои, как пить дать найду, где на меня уговор прилепили, а меня на входе, под белые руки да в пиршественный зал, и сам Трим с предложением в мужья подкатывает. Странно было бы, если бы он не поторопился. Тебя ж увести могли, умело фыркнула. Кому я, кроме Рюрика, в свои годы нужна была? Даже тот чурбан и неистый на силу мою позарился. Попыталась я сказать, что мне подумать надо, а он, думай, три дня тебе даю, если хочешь женой быть, а не служанкой. Он не охренел ли, женщина без мужа, без рода, решил, что добыча легкая. А я тоже долго не думала, говорю, вели мне украшений всяких приготовить и принести в покой два больших зеркала. Хочу волосы в красивую прическу заплести, чтоб быть достойной тебя на вечернем пиру. За чистую монету принял. Решил, что испугалась я. Вот же тварь, МГМ. А я одно зеркало напротив другого поставила и Липуна нашла. С куском шкуры выдрала. Только оказался он с сюрпризом. Так в ответ шарахнул, что все мои монопроводящие каналы кренделями скрутило. Да так больно, словно мне снова лев психованный руку откусил. Лежу на полу, слышу, в двери кто-то ломится. Только и смогла что перстень с хрустальным колпачком об пол разбить. Зачем? Маяк это был, тревожный. С уговором, что разобью, если окажусь в беде. Дед сделал, а кто ж еще? Пришел, умело грустно улыбнулась. Конечно, очертя голову. Если б успел хотя бы воев как следует собрать, так ведь рванул на одном драккаре, малой дружиной. Как они летели, меня как раз из покоев выколупали, еле-еле в себя привели, нарядно обрядили да притащили в пиршественный зал, Хотели по-быстрому свадьбу обстряпать, а тут он страшен в гневе был, да уж приходилось видеть. Думаю, такого не приходилось. И закончилось чем? В главной зале Утгарда ступить невозможно было, чтоб не замарать обувь в крови. Сколько порубили, несть числа, и их, и наших. Деда посекли так, что сознание уж потерял. Вокруг нас последние бойцы остались, не больше десятка. Смотрим, из боковых коридоров еще йотуны валит. Я тогда портал открыла из последних запасов маны, куда уж смогла, до палат Рюриковых. Если б до Байкала сил хватило, все бы по-другому сладилось. А так, вынесли Рюрика, а дворец как вымер. Я туда, сюда, нет никого. Как во сне страшном, веришь ли? Выскочила во двор, смотрю, ключница старая кладовку запирает, я к ней. Параня, люди где? А она мямлит что-то невнятное, вроде приказано было всем уйти куда-то или что. И тут окна в покоях дедовых как вылетит. А когда ты прибежала, там нашлась урманская невеста. Поди еще и со сватами. Как угадал, да тут большого ума не надо. Бабушка неопределенно хмыкнула. Так и было. Смотрит на меня, довольная, чуть не облизывается. Он, говорит, сам приказал предать его тело огню после смерти. А я, его невеста, исполнила. А дружинники, якобы изъявили желание с ним уйти, умело помолчала. Знаешь, чего они не учли? Что щиты-то на мне остались, за раз не проломишь. И что мечом меня в юные лета Рюрик от нечего делать учил махать, безо всякой магии. Так что дорожку Рюрику кровушкой своей убивцы полили. После я собрала по кладовкам все свои сундуки с артефактами, давным-давно заготовленными впрок на случай большой войны, дождалась большую дружину, села с ними на драккар и полетели мы над Великой Сахарой, и все до единого артефакта я сбросила на владение предательницы Йодлы, приморозила все в сплошную ледяную корку, за Рюрика, а вот йотунов не смогли достать, закрыли они свой Йотунхейм сплошным льдистым панцирем, я без сил осталась, а в дружине у деда, сам знаешь, вои в основном боевой яростью сильны были, не пробились. А как же потеряли тебя? Так, вернулись мы в столицу, я в ближайшем лесочке на землю спустилась и ушла, к Кашу пошла, пешком. Долго он мне пытался монопроводимость восстановить, силой растущих гордо ледяной байкальской водой, пока я не заметила, что, как начинается ледостав, мне вроде как получше, и перебралась в старые отцовские пределы. Холодно тут 10 месяцев в году, а на лето я вообще на север откачевываю. Хорошо мне тут, за 1500 лет и монопроводимость восстановилась, и сила вернулась. Меня теперь одно только беспокоит, что мерзавец тот, Трим, до сих пор землю топчет. А в Йотунхиме, говорят, оттепелями щиты поплавило, а в магии неистые сволочи тоже просели, восстанавливать не успевают. Пройти можно, хочу посчитаться с ним. Поможешь? 26. Сплошные путешествия. Взять Виру. Я в Йотунхиме точнее, над Йотунхимом только пролетом был. Сверху прыгать будем? Да зачем? Я к парадному крыльцу могу тебе портал открыть. Только ненадолго. Все-таки в порталах я не особо сильна. Пойдет, мы шустро проскочим. Ну, тогда собрались, ребятки. Бабуля начинает волшбу. Таких порталов я больше ни у кого не видел. Снежный туннель, который закрутился перед нами, словно гигантская труба, и вдруг развернулся вшире и надвинулся, противоположный край моргнул, и картинка в нем сделалась глянцево четкой. Грязноватый снег, низкое черное небо и рубчатые ледяные стены. Пошли, пошли, заторопила умело, и первыми в туннель устремились волки, а следом и мы с Кузьмой в окружении кхитайцев, прямо верхами на терракотовых лошадках. Выгрузились мы у подобия ледяной островерхой ограды, за неровными зубцами, напоминающими края подтаявших на солнце сугробов, виднелся главный дворец Утгарда, ледяные конусы и наплывы, подсвеченные зеленоватым. У самого входа, больше похожего на пролом в ограде, в гигантском, почти прозрачном и почти не сером куске полированного льда, стоял до боли знакомый дедовский драккар. «Ах, мерзавцы!» — в сердцах сказала бабушка. «Это они так хвастаются, будто бы Рюрика победили. Эту беду мы поправим», — уверил ее я. «Показывай, где Трима искать, а чего его искать, сейчас сюда все сами примчатся». И бабуля угадала, где-то в вышине над нашими головами протяжно, но надтреснуто задребезжало, сигнализация, должно быть. В проем ворот посунулась льдистая звероподобная рожа с единственным глазом посредине лба, тут же получила от умело увесистым ледяным окатышем, охнула и скрылась. Росту в стражнике было с 2 человеческих. «У них что, еще и циклопы?» – удивился я. Что-то мне про холодолюбивых одноглазых великанов раньше слышать не приходилось. Да тут кого только нет. Умело махнула рукой. Чисто зверинец. Нет, в основном-то на людей смахивают. Только больно уж обросших да диковатых. Но некоторые экземпляры есть интересные. То голов много, то вдруг рога, то глаз вот один. Складывается впечатление, что боги, когда их делали, были преизрядно нетрезвы. За стеной заревело, и в проем снова вылез тот же стражник, только на сей раз с увесистой дубиной. Кхитайцы закружились вокруг него, сбивая стража с толку, нанося мелкие, для великана, но болезненные повреждения и постепенно оттесняя его ко входу во дворец. Нет, дворец, это слишком сильно сказано. Большое сооружение, не поспоришь, огромное даже, но совершенно без фантазии, что ли. Грубые глыбы, никакой тебе узорчатости. Из глубины этого нагромождения доносился разрастающийся шум и гул. Вверху, скрытый низкими тучами, продолжал брякать сигнальный гонг или что уж у них там приспособлено. Из пустоши тоже бегут, заметил Харт. Чаэвэй, бросайте эту образину, давай своих парней на ворота, чтоб в спину нам не дышали, а мы уж тут разберемся. Может, посмотрим на внутреннее убранство, деликатно предложил Кузя. Ни на что там смотреть, проворчала Умила, хмурясь. Серость и унылость. Сейчас сюда выскочит, будут тебе смотрины страхолюдин. Тут же, словно они команды ждали, из высоких дверей главного входа вылетели два дюжих бойца, обряженных, несмотря на холодину, только лишь в штаны, зато волосами по всему телу покрытых так густо, что они больше напоминали шерсть. Бегущие следом, широкие в плечах до совершенной квадратности, на секунду застряли в дверном проеме, но были выбиты оттуда напирающими сзади. При виде нашей малой группы они яростно заорали и принялись шарашить магией кто во что гораст, швыряться мощными снеговыми шарами, ледяными копьями и бритвенно-острыми льдистыми пластинами, хлестать буранными бичами и бешеными порывами ветра с горстями градин в придачу. Кузя, конечно, сразу выставил мощные щиты, но бабушка умело вышла из-под них и засмеялась так, что у меня мурашки по спине пробежали. «Вы своими жалкими игрушками хотите напугать меня?» Она протянула вперед руки, и мне показалось, что вся ее фигура словно окуталась зыбким маревом, переливающимся как полярное сияние, и весь неистовый снежно-ледяной шквал превратился в плотный зеленоватый поток маны и втянулся бабуле в ладони, и голос ее зазвучал, словно сама стужа. «Трим, сучий потрох, выть, покажи свою рожу, не прячься по углам, как крыса». Вой ветра был ей ответом. «Я смотрю, король у вас особенно смелый», — засмеялся я. «Надежно ли он спрятался в женских покоях? Эй, Трим, я знаю, ты слышишь, трясущаяся трусливая тварь, ты эрги, не мужчина и не женщина. Как думаешь, бабуля, его железного леса хватит, чтобы устроить его воинству оградки на могилках?» Формула смертельного. Оскорбление у викингов. Предполагающее наличие у оскорбляемого сексуальной девиации или склонности к женскому колдовству. И неистые великаны, которые осознали бесполезность применения зимней магии против Умилы и собрались броситься в рукопашную, растерянно затоптались. Оскорбление требовало немедленного холлинганга, но Трим медлил. Священного поединка. «Если госпожа Умила не возражает», — негромко предложил Кузьма, — «я мог бы поторопить нерешительного короля». «Не возражает», — величественно согласилась бабушка, и я кивнул. «Давай». Кузьма метнулся вверх, в хаос дворцовых шпилей наростов, и оттуда сразу же начал доноситься ритмичный грохот. Ледяные стены дворца начали мелко подрагивать. Йотуны тревожно заозирались. И как ему удалось обойти стихийные щиты? Совершенно по-женски полюбопытствовала бабушка. «Бабуль, я когда его делал, заложил больше 2 тонн материалов. Ему не надо стихиями бить. Достаточно воплотиться в какой-нибудь образ, призвав весь этот вес, и тюкать в какое-нибудь место. Методично». «Ох, ловкач», усмехнулась Умила. Словно откликаясь на ее слова, в глубине дворца что-то грохнуло, аж по земле дрожь пробежала. Кузя продолжал долбить. Из внутреннего коридора раздался рев, словно минотавр ожил и снова напился. «Кузьма, возвращайся». На крыльцо, расталкивая подданных, выскочил здоровенный и неистый великан. «Умила, не ждал, женишок, тебе что, в прошлый раз мало было? Тут мне надоело слушать». Да и Кузя уже вернулся, с готовностью лег в руку. «Слышь, Трим, если ты умеешь что-нибудь делать, кроме трепания языком, выходи на поединок. Или ты струсил и хочешь отказаться?» Отказавшийся от холлинганга, мгновенно становился нидингом, презираемым изгоем. Трим яростно зарычал, и посреди двора из земли на локоть вверх выпрыгнул квадратный пласт мерзлой земли, из него еще один, и еще, так что образовалась пирамида с тремя ступенями и плоской верхушкой. На глаз верхняя площадка размерами как раз соответствовала древним правилам Холлинганга. 5×5 локтей, только великанских, да в локоть шириной остальные ступени. Скользко, пожалуй, будет, оценил я. Не будет, умело прищелкнула пальцами, и я пошел, буквально впечатываясь в лед. Кузя, на тебе защита. Здоров он. Хоть и говорят, что даже силы древних просели, дурище в нем еще выше крыши. Поставлю, само собой. Трим уже взобрался со своей стороны и ждал, когда я ступлю на верхнюю площадку, чтобы сразу обрушить на меня свою ярость, ледяной шквал, порывы ураганного ветра и для надежности, удар огромной железной дубиной, сделанной, должно быть, из одного из деревьев его хваленого леса. Кузьма держал щиты, а я, со всех сторон от пирамиды Холлинганга взмыла вверх обледенелое каменное крошево и закружилась вокруг нас смерчем. Хоп, смерч резко уплотнился и сжался вокруг Йотуна плотным клубком, не касаясь его щитов, но максимально близко, чтоб снизить ему видимость почти до нуля. Самое главное, что все эти камни были не единым заклинанием, а роем крошечных нелинейно синхронизированных заклинаний, и чтобы их выключить, нужно было бороться с каждым по отдельности. Я чуть сместился, и Трим начал промахиваться, лупя дубиной наугад. Заорал истошно, попытался шагнуть, чуть не оступился. Сейчас он чего доброго додумается дубиной плашмя махать, а у меня на левитацию энергии не особо много в запасе. От идеи раскалять кокон я отказался сразу, тут сам Йотунхейм энергию жара высосет. А вот замаскировать в рое заклинание одно маленькое, прямо-таки крошечное, точечно всверливающееся в йотунский щит. Он заметил ледяное веретено, почти наполовину протиснувшееся под защиту, и с торжествующим ревом схватил его. Дальше произошло две вещи разом. Я отпустил каменный смерч в сторону ледяного дворца. Лед в руках Трима раскрошился в пыль. Внутренняя воздушная капсула сделала пык. Огненный гвоздь вылетел и пробил великану глаз, крепко вбившись в череп. Трим пошатнулся и не устоял на верхушке пирамиды. И неистые великаны орали, и от разочарования, и от того, что неприятно все-таки, когда на вас внезапно обрушивается каменный дождь. Площадка для Холлинганга дернулась и сложилась в первоначальный вид, сравнявшись с остальной поверхностью двора. Йотуны дернулись, но умело так рявкнуло: «Стоять!», что их к месту приморозило. «Мы подошли к королю Утгарда. Жив еще», — отметил Кузя. «Досадное упущение», — холодно согласилась бабушка. «Будь добр, молодой человек, исправь его для меня». И Кузя исправил. «Бабуля же просит». Умело подняла за волосы отрубленную голову и брезгливо сказала йотунам: «Вера получена, а будете ерепениться, с вами тоже будет. Пойдемте, ребятушки». Неизвестно, какой сигнал получили неистые великаны, пытавшиеся пробиться в ворота дворца из пустоши, но сейчас они отступили, и слегка потрепанные пхитайцы встречали нас, выстроившись у драккара. «Забрать надо», — сердито сказала бабуля и хлопнула по льдине ладошкой. Огромная глыба мгновенно пошла трещинами, и вот уже освобожденный драккар стоял перед нами в сером крошеве льда. На борту руническим письмом горела надпись «Афиг». Что ж, быть может, это как раз тот случай, когда имя определило судьбу. «Афиг, тот, кому не суждено умереть, Скант, думаешь, до сих пор исправен?» — усомнился я. «Пока не попробуем, не узнаем», — рассудительно подняла брови бабуля. «Кузенька, глянь-ка, там где-то сходни должны болтаться». Кузьма мгновенно переметнулся через борт и объявил, что сходни есть. Бабушка умело взошла по доске с набитыми поперек рейками, помахивая тримовой головой, щелкнула пальцами, заставляя ледяную кашу собраться в комок и улететь куда-то в сторону Утгардского дворца, присела на дедову скамью, бросила под нее свой трофей. «Вот, Рюрик, мы и отомстили за тебя. Прости меня, зла не держи. Никого я в жизни не любила, кроме тебя». Она еще посидела, прикрыв глаза. Мы с Кузьмой почтительно ожидали чуть в отдалении. Наконец умело поднялась и обернулась к нам, куда более спокойная и умиротворенная, чем раньше. Она слегка улыбалась и совсем чуть-чуть просвечивала. «Бабуль», — задал я занозой беспокоящий меня вопрос, «а то вдруг больше и случая не представится, а что за история с львом и рукой?» «А», — отмахнулась она, — «было дело. По молодости лет нас с Рюриком Геракл на сафари приглашал. Ладноть, ребятушки, благодарствую вам обоим. Не подвел ты меня, Дима. И ты, Кузьма, молодец, бабушка вдруг положила руку ему на голову и сделалась торжественной. За преданность и верность твою, а также помня способ твоего рождения, принимаю тебя, Кузьма, младшим внуком. От этого мы, если честно, оба обалдели. А бабушка, как ни в чем не бывало, запнула йотунскую голову поглубже под скамью и отряхнула руки. Ну, что же, если понадоблюсь, я в своей вотчине. Не поминайте лихом, внучки. Вокруг бабули закружился порыв метели, и исчез, и она вместе с ним. Разворачивая оглобли, мы несколько секунд переваривали произошедшее. Никогда еще при мне маг не переходил грань между состоянием архимага и аватаром. Ладно, проверить имущество. Я сел за кормила, и драккар откликнулся легко, словно не было для него полтысячелетия во льду. Я слегка приподнял его в воздух, покачал, повертел вправо-влево. Отлично слушается. Так, я выглянул за борт. Внимание! Волкам подняться на палубу, конница приготовится. Как только открываю портал, со всей возможной скоростью следуйте за драккаром. У меня еще дело осталось незавершенное, но рывок нужен короткий, иначе на два раза маны не хватит. Я развернул портал, за которым сплошной пеленой висел белый снег, и драккар плавно скользнул в эту снежную взвесь, двигаясь над самой землей. Снежинки зашуршали по противонепогодному щиту, работает встроенная система. Кхитайцы четким строем хлынули в окно портала. В считанные секунды уложились, что значит дисциплина. Яранги настороженно замерли в белесом свете снежного дня. Есть кто живой? Выходи, крикнул я, а то совсем мертвый будешь. За шкурами завозилась. На белый свет явилось несколько оленеводов, уставились на драккар. Охотиться умеете? Весело спросил я. Мала-мала умеем, осторожно ответил один. Я тоже умею. Гляньте-ка, какая добыча. Я вытащил из-под лавки рогатую голову Трима и приподнял над бортом. Красавчик. Кинул обратно. Слушайте меня, жители Дюнайдена. Через 3 дня я приду сюда с человеком, который будет принимать ваш ясак для меня, чтоб все до единого на этом месте собрались. Платить будете мясом. Кто захочет продать сверх положенного, приказчик все купит, оплата сразу, цена честная. Шкурки тоже будем покупать, но только хорошо выделанные. Все ясно, отчаливаем. 27. Под вечер. Хочу выходной от выходного. Драккар, поднятый на 5 метров вверх, удалялся от задумчивых якутов со средней возможной скоростью, чтобы конница успевала. Хаарт оглядывался по сторонам горизонта, опершись лапами о борт. Что думаешь? Мне стало интересно. Думаю, что для меня это очень странно, хотеть все время жить в холоде, отдалиться от людей. Ты можешь сказать, князь, что мы тоже согласились быть ожившей бронзой и пренебрегли человеческим обличием, но мы хотели сопровождать избранного нами бога. Волк отвернулся от пейзажа и уселся на палубе. Здесь между нами есть сходство. Эта удивительная женщина тоже хочет бесконечно сопровождать избранную ей стихию, и я не осуждаю ее. Но мы все же не собираемся отказываться от своих личностей, а аватары, как я слышал, со временем теряют понимание индивидуальных границ. Возможно, потому, что боги, личности, а стихия, как ни крути, безлика. А волк-то у нас философ. Такое происходит, согласился я, особенно у чрезвычайно уравновешенных магов. Будем надеяться, что с бабушкой Милой это случится как можно позже, все же, слишком она взрывная. Я решил, что маны у меня достаточно и направил драккар вниз, приготовиться к порталу. В засечине, увидев нас, в очередной раз обалдели. Ну а куда я с этим драккаром? В московский двор поставить? Очень смешно. Была бы крыша не шатром, можно было бы сверху дома пристань со сходнями присобачить, но пока что вариант столь значительных изменений конструкции особняка я не рассматривал. У крыльца, кстати, в ряд стояло несколько каменных статуй юных волколаков разнообразного вида, должно быть, притащенных на лобное место в назидание остальным. Судя по разнообразию, упрямые щенята хотели доподлинно убедиться в том, что все запреты до единого сработают. Ну, пусть, как говаривала моя матушка, до кого через голову не доходит, дойдет через битую шпу. К драккару приставили особую кхитайскую охрану, мы с Кузьмой провели ревизию старых защитных заклинаний, подновили все, из башки тримовые остатки энергии вытянули, велели дополнительно закоптить и над воротами повесить, и наконец-то отправились домой. Завтра опять учеба эта дурацкая, а мы все выходные носимся, как совраски. Выгрузились в особняке аккурат под запланированное выступление, трубадуры и кхитайские акробаты, Я чуть не забыл про них. Третий день ведь уже народец любопытный тешут. Вышли мы с Кузьмой на Фонтанный бульвар, со стороны посмотрели, после произошедшего буквально пару часов назад разгрома йотунов, зрелище казалось призрачно нереальным. Музыканты с балконов дудки дуют, скрипки пилят, внизу на пятаке, стойками с цветными лентами огороженным, акробаты хитро скачут. Вокруг публика, глазеют, хлопают, мегафонами щелкают. О, кстати, мегафон, вспомнил я, разобраться надо, а то мы так купили и успокоились, валяется в чемодане, кирпич кирпичом, и пошли мы разбираться, куда тыкать, на что жать, чтоб звонки совершать, фотки щелкать и прочее, непривычно, с яблочком по блюдечку хоть поговорить можно, а это, коробка бессловесная, но разобрались, теперь своя станция в кармане, оказывается, с мегафона даже на обычный телефон звонить можно, ну неужели всего 3 часа, удивился я, а можно уже упасть и ножки вытянуть, в больничку зайти, напомнил Кузя. Ядрёна Матрёна, а бабёнок много должно скопиться, нас сколько не было, еще более нейтрально высказался Кузя. Хотя, чего я, собственно, брюзжу. Праздно валяться никогда особо не любил. А за час в той больничке на хорошую 5-ку подняться можно. А если еще и укол отвратный влупить, а судя по хвосту очереди, который из больнички торчит, пойдем мы сейчас с Кузьмой доктора с диковинным инструментом изображать и подрастем неимоверно. К тому же, как оказалось, из камнерезной мастерской привезли первого Симурона, и его вполне можно было обработать и установить на балкон, чтобы крылатый пес присматривал за порядком, имея возможность быстрого перемещения, если вдруг кто-то затеет проникновение сквозь окна парадного фасада. И мы пошли, прошлись вдоль очереди. Точнее, я прошелся, прижимая страдалицам к руке непонятную железяку, в которую превратился Кузьма, у каждой изымая зародыши смерти, а некоторым, выкашивая ростки вредных инфекций, если я правильно запомнил это странное слово. Потом зашли в палаты, приняли всех лежачих пациенток. «Так, мне бы скинуть лишнее, держась несколько напряженно», — сказал Кузьма, и мы поскорее занялись преобразованием Симурона из просто каменюки в высокоуровневого голема. Напоследок я вызвал Федора, обозначил ему круг вопросов, куда, с чем и с кем он должен будет наведаться на предстоящей неделе. Затем велел обсчитать налоги, еще с государевым земельным приказом да с казной мне проблем не хватало, да выяснить, не возьмут ли они камешками, чтоб не метаться с перепродажами. Под самый вечер взял тетрадку малого размера, толстенькую, да записал в нее всякое, что потребно не забыть, и список дел на ближайшее время, а то от суеты уж голова пухнет. Вот, кстати, во вторник девочки придут в гости, эксперимент ставить, надо бы проверить, как там палаты гостевые подготовлены.